Глава 4. Если установившееся у нас доброе мнение о павлине могло ему на что-нибудь пригодиться, то он обязан был за это тетке Ольге, к которой он при всякой встрече относился с бесконечной аттенцией и сам обрел у нее себе благоволение. Матушка, шутя, смеялась над тетей Ольгой, что она совершила Даниилово чудо над зверем, поработив себе павлина. Но в этой шутке была своя доля истины. Павлин благоговел перед теткой. Хотя к чести его надо сказать, что он, однако, и это благоговение выражал с полным сохранением своего неприступного достоинства. Он только кланялся ей гораздо ниже, чем прочим, и уступал ей дорогу почтительнее, чем самой Анне Львовне, которую он, по наблюдениям тетки Ольги, терпеть не мог и презирал. На чем она основывала эти свои выводы и заключения, никогда не говоря с павлином, я не знаю, но в выводах этих чувствовалась правда. Из этого вы видите, что у нас почему-то постоянно занимались павлином. Он заинтересовал нас собою, не исключая даже и меня, засматривавшегося на его пеструю ливрею, и маман, начавшую симпатизировать ему за подмеченное в нем теткой Ольгой презрение к Анне Львовне. Так шло довольно долго. Мы все продолжали жить в доме Анны Львовны и наблюдали павлина издали, как вдруг, совершенно неожиданно, представился повод к ближайшему с ним знакомству. Это случилось таким образом, что маман, будучи недовольна кем-то из прислуги, нанимала другого человека. Вместо отходящего был отыскан и ангажирован другой, и на следующий день этот новый слуга должен был прибыть и вступить в отправление своей должности — но в предшествовавший этому дню вечер тетя Ольга получила с дворником конверт, надписанный на ее имя. Почерк был незнакомый и из нищегольских, каким пишут на Руси грамотные самоучки. В конверте оказалось письмо, писанное опрятно, на чистой бумажке, но тем же самоучковым почерком, и содержало оно в себе, сколько я помню, от слова до слова следующее. «Ваше высокоблагородие, Ольга Петровна, госпожа ваша сестрица, договорили себе прислугу и мерек, но сей договоренный есть человек легкомысленный, а потому к доверенности ему ненадежный, о чем приемлю смелость вам для предосторожности доложить. Подпись швейцар Павлин Пивунов». Тетка показала это письмо матушке, и та решила послушаться предостережения, которое делал павлин, и договоренному легкомысленному слуге был послан отказ. А маман, идучи на свою обычную прогулку и встретив на дворе павлина, поблагодарила его за доброжелательство. Антик снял свою шляпу с гулуном и ответил маман молчаливым, но вежливым поклоном. Вечером маман, сидя за чаем, сказала тетке Ольге: «Но однако же нам все-таки нужен слуга. Господин павлин нам одного опорочил, а где искать лучшего, не показал». «Это и не его дело», — отвечала тетка. «Знаю. Но он бы, я думаю, мог нам порекомендовать, если бы захотел». «А ты его разве просила?» «Нет». «Да он, кажется, со мною и не желает говорить». Взглянул оком по меньшей мере министерского величия и откланялся. «Другое дело», — пошутила она, — «если бы ты его об этом попросила. Для тебя он, верно, за высокую для себя честь почтет оказать нам эту услугу». Тетка приняла эту шутку с обыкновенно свойственной ею веселостью и также, шутя, отвечала: «Хорошо, я его попрошу». На другой же день тетушка, идучи куда-то перед вечером, вместе со мною зашла в швейцарскую, где павлин, по обыкновению, сидел один в своем кресле и читал перед зеленой лампою книгу. Увидев тетку, он тотчас же положил на стол книгу, вежливо поклонился и, выпрямившись во весь свой длинный рост, принял позитуру Гёте. Тетушка высказала ему просьбу. Павлин сдвинул брови, подумал и отвечал: «Нынче обстоятельных к своей должности слуг нет». «Так вы и не можете нам никого рекомендовать?» «Не смеюсь, потому что никого такого не предвижу». Мы отошли ни с чем, и когда вернулись домой, то маман немало потрунила над тетушкой, что власть сей последней над павлином Пивуновым неплодотворна, и он все-таки грубый бирюк. Но тетя и тут защищала его, говоря, что она и в этом его отказе видит только новое доказательство его обстоятельности и благоразумия. «Он осторожен», — говорила она, — «потому что обстоятельный человек. А знай он кого-нибудь, за кого бы мог поручиться, он бы, конечно, непременно порекомендовал. И тетка не ошиблась. К ее вставанию на следующее утро опять появилось краткое письмо, которым Павлин в лапидарном стиле просил ее повременить дня два наймом слуги, ибо он получил какие-то сведения об известном обстоятельном господском служителе, бывшем одних с ним господ. Тут сказались настоящие чувства маман к Павлину. Она перестала говорить о нем как о грубияне и очень обрадовалась, что может иметь слугу одной с ним школы, и изъявила согласие ждать рекомендованного Павлином человека хоть целый месяц. Но это было вовсе не нужно, потому что ожидаемое лицо явилось на другой же день и тотчас же было нанято и вступило в должность скромного лакея нашего скромного жилища. Поставленный Павлином человек был несколько старше его и гораздо его простодушнее и добрее. Он даже совсем был добряк и имел веселый и открытый характер и необычайную кротость и исполнительность, чем и заслужил у нас сразу всеобщее доверие и расположение. Хотя, разумеется, ему в этом немало содействовала рекомендация Павлина, оказавшего нам таким образом первую услугу. Вскоре он сделал и другую. Мы собирались на лето в деревню и грустили, что должны были оставить нашего любимого человека дома при квартире. И что же? Не успели мы об этом поговорить дома за нашим вечерним чаем, как утром опять к тетушке послание. Павлин опять в том же лапидарном стиле извещает, что нам отнюдь не нужно никого оставлять на лето в своей квартире, так как он, Павлин, сам достаточно может ее досмотреть без всякого затруднения. Принять это одолжение было очень соблазнительно. Это отлично улаживало все наши дела, и вопрос мог быть только в том, как вознаградить Павлина за его досмотр. К обсуждению этого вопроса был допущен наш слуга, но от него получился по этому поводу решительный протест. «Павлин Петрович — человек амбиционный», — сказал он. «Он это предоставляет из чести, и плату его можно несносно обидеть». Так это и осталось. Ни маман, ни тетка Ольга решительно не могли придумать, чем бы поблагодарить нашего доброго Павлина. Павлин у нас начал именоваться Добрым. Так изменял он в наших глазах свою репутацию в преддверии наступающей эпохи, когда ему предстояло явить себя на искусе в борьбе чувств, ему, по-видимому, вовсе не свойственных.